На планерках, посвященных расследованию, они необычайно внимательны ко всем подробностям. Так что, уверяю тебя, стоят у каждых качелей. Непременно направят дежурить из районных участков. «Ты сейчас один?» — спросил я. «Один?» Я имел в виду не городской парк, а парк Ямасита, тот, что в Йокогаме. Асаи засмеялся. «Сакурадамон и полицейское управление префектуры Канагава?» «Я смотрю, ты тоже хорошо разбираешься во внутренних делах полиции». Отношения между токийским и канагавским полицейскими управлениями с большим трудом можно было назвать дружескими. Региональная администрация огородила себя таким высоким забором, что и представить сложно. Асаи это знал. В подобных вопросах он слыл экспертом. В течение долгого времени собирал по кусочкам различную информацию. О таких вещах не так тяжело догадаться. «Да уж», — пробормотал он, — «а ты все-таки ас». Он спросил, во сколько встречаемся. «В два», — ответил я. «Хорошо. Где конкретно в парке Ямасита? Он довольно большой». «У Нагакава Мару». Вновь послышался смех. «У корабля же одна деревня собирается. Нет ничего поблагороднее на примете?» «Нет. Я Йокогаму плохо знаю», — сказал я и добавил. «У меня к тебе просьба. Приходи один. И никому не говори о нашей встрече. Даже, к примеру, Мотидзуки». «А у тебя что, есть какие-то подозрения?» «Нет. Просто лучше перестраховаться». «Ладно, до встречи». Я положил трубку и вернулся в картонный домик. Тацу нигде не было. Магнитофон и плитка остались внутри. Наверное, никто не смеет прикоснуться к его имуществу. Вдалеке виднелась фигура профессора. Он сидел у себя и читал книгу. Я достал бутылку виски. Первый глоток за сегодняшний день. Я опустил взгляд и заметил стопку книг без суперобложек. Я взял одну, из нее выпал желтый листок бумаги. Я поднял его и стал разглядывать. Листовка. На тонкой бумаге крупными буквами был написан заголовок обращения к читателям. «Поговорим о Боге?» Глава 9. На Синагаве я пересел на линию Кейхин-Тохоку. В вагоне было свободно. Я сел и стал читать газеты, которые подобрал в мусорке на станции Синдзюку. Все 6 газет, выходящих в столичном округе. Я положил их в бумажный пакет вместе с бутылкой виски, а теперь доставал и читал по одной. В центре первой страницы красовался заголовок «Взрыв в парке Тео в Синдзюку». Все больше загадок. Есть ли связь со взрывом автомобиля? На странице «Событий в обществе» рассказывалось о происшествии 1971 года и о том, что меня объявили в розыск. С реальностью статья имела мало общего. Впрочем, ничего удивительного. Были даны наши с Кувану биографии. Говорилось, что мы прекратили участие в студенческом движении, потому что решили заняться терроризмом в одиночку. Эти выводы соответствующих органов опубликовали во всех газетах. И только в одной рассказывалось о рыжем сектанте. Его называли господином А. Настоящее имя не давалось. Единственная его реплика — «Полиция попросила меня ни о чем не говорить». В газете высказывались сомнения по поводу официально обнародованных обвинений в столь незначительном преступлении, и давалась моя фотография студенческих времен. Именно такая, как и сказал Асаи. Была и еще одна, относительно небольшая статья. Так как в воскресенье не выходят вечерние выпуски, ее поместили в сегодняшней утренней газете. имя еще одной погибшей.